Щитрина Бойкова с силой ударил кулаком в грудь и важно задрал голову. «Хорошо», — сухо ответил Ланир, — «сегодня ночью я отлучусь в город. Вы, Церхимеры, остаетесь за старших. Без меня важных решений не принимать. В особенности это касается тебя. У нас людей и так не хватает. Мои слова передашь другим Церхимерам». «Да», — принял приказ Жустстаты, — «разрешите узнать, кто отправится с вами в город. Я выбрал себе спутника, и он об этом знает. Можешь идти». «Да». Церхимер сделал кивок и вышел из палатки. Ланир тяжело вздохнул, когда наконец за долгое время смог остаться один. Задумчивый взгляд военачальника пробурил пола палатки, а сухие крепкие руки бережно достали письмо из кожаной сумки. Умирающий лист почти поглотил чернила. Важное указание практически превратилось в каракули ученика магистерской школы. Несмотря на столь печальный исход, содержимое осталось в голове, а строчка за строчкой пробегали в думах военачальника. «Прибавил же ты мне геморра, Рембер», — уныло прошептали губы Ланира, прежде, чем одиночество вновь погрузилось в мечту. Утренняя звезда ушла за горизонт, а на ее место вышла ночная. Холодные лучи слабо освещали местность, в отличие от сестринских лучей. Две тени выбрались из заточения строгости лагеря, направились в сторону города. Лазурный свет не стал скрывать лики нарушителей тишины, наоборот, старался оповестить всех о гостях ночи. «Мой Ланир, я считаю лучшим решением было взять Церхимера. Я не смогу вас защитить», — беспокоился Фиакр. «Дурень, будь я слабым, дослужился бы до Ланира», — грубо ответил Ренот бойкий юноши. «Прошу извинить за дерзость», — спешно извинился Фиакр. «Твои умения мне пригодятся, а будь там засада, то даже Церхимер не спасет меня». Ланир вместе со своим подчиненным дошли до городских стен. Из двух башен высунулись стражники и пытались разглядеть гостей. «Кто идет?» — спросил один из рыцарей Улграда. «Ланир Ренот бойкий, а со мной мой подчиненный», — представился Ланир. «Леон Клайминг ожидает нас. Рады вашему прибытию», — учтиво сказал стражник. «Открывай». Ворота неспешно открылись, и путники вошли. Город хорошо освещался ночной звездой. Фонари являлись роскошью и излишеством, которое предназначалось для ублажения Ланира. Деревянные дома тихо спали и не беспокоили шествие, но наперекор шли далекие улицы. Доносили лай собак и невежество пьяниц. «Прошу следовать за мной», — сказал один из стражников, кивая товарищу на шум. После утонченно, насколько мог это сделать рыцарь без знатного происхождения, повел их в сердце Улграда. Шли они недолго. Две улицы остались позади, а перед ними появился трехэтажный дом, который сильно выделялся на фоне других зданий. Каменные стены вытирали нос давно сгнившим бревнам и доскам соседних развалюх. «Палаты для знатных, а дерево для вас и так жирно. Стандарты общества. Здесь я вас оставлю», — сказал стражник и ушел обратно на стену. Ланир подошел ко входу. Его костяшки не успели прикоснуться к двери, как она открылась изнутри. На пороге стоял старик. Он бросил хмурый взгляд на гостей, презренно их осмотрел, а после фальшиво улыбнулся. «Добро пожаловать», — сказали гнилые зубы, — «мэр ожидает». Ланир переступил порог, а вот Фиакр с подозрением посмотрел на старика, секунду размышлял, войти или убежать. «Прошу на второй по левой лестнице», — направлял старик гостей. Сквозь каждый слог слышался скрежет его зубов, а когда он заметил следы из грязи и лошадиного навоза, то полностью перешел на грубый тон. Фиакру досталось в полной мере. На втором этаже коридор привел к единственной комнате. Старик, хромая, подошел к двери, небрежно постучал. «Входите», — раздался голос Леона Клайминга. Дворецкий открыл двери и с почтением представил гостей мэру. «Проходите, садитесь, хотите вина?» — расторопно встретил хозяин гостей. В комнате кроме Леона Клайминга обитала его свита, вальяжно ели и пили, до момента, пока не заметили Ланира. В углу возле камина тихонько сидела маленькая девочка, которая жадно читала книжку. До теплого прикосновения хозяина дома красавица и глазом не моргнула, что уж говорить до манер приличия. «Мэри, отвлекись на минутку», — позвал мэр девочку. С неохотой она убрала книжку и подошла к гостям. «Это Мэри Клайминг, моя дочь». Угольные волосы Мэри терялись в мрачности помещения, но вызвали любопытство у гостей. Если мягко сказать, то темная палитра — дикость для местных жителей. Даже если Леон Клайминг и женился на простолюдинке, такой ребенок не мог появиться на свет. На лице Фиакра отразилось удивление в союзе с любопытством. Не считая, что девочка — чудо света для ланитов, она имела весьма красивый и обаятельный лик. «Наш дом рад вам», — девочка поклонилась, держа правую руку на сердце. Ее карие глаза не отводили взгляд от Ланера, игнорируя присутствие подчиненного Ренада Бойкова. «Прошу быть великодушными. Когда я читаю, то сильно увлекаюсь». «Все хорошо», — ответил Ланер. «Хотелось мне вас понять, только грамоте не обучен. Это мой слуга Фиакр, простолюдин, но грамоту знает». Юноша закивал, улыбаясь как дурачок. Слова Ланера смогли повлиять на высокомерную особу. Она соизволила бросить безразличный взгляд на Фиакра, но сразу же с отвращением отвернулась, отправилась обратно к огню. «Ланер Ренот Бойкий, позволите перейти к делу, ради которого мы здесь», — обратился мэр к военачальнику. «Да», — ответил Ланер и принял бокал вина, который подал любезно налогосборщик. «В связи с нахождением новых ресурсов, мы начали заменять деревянные стены на каменные, начал Леон Клайминг, это поможет защитить город, а также расширить наши границы. Более 1000 новых людей отправит нам через год Лангард Амиди Верховный. Рабочих рук совсем не хватает. Как я понимаю», — сказал Ланер, — «наш лагерь и шахта попадают в область будущего города». «Верно», — ответил мэр, — «до тех пор, пока стена не будет стоять кашель, простите, мы хотим, чтобы вы и ваши люди защищали шахту». «Пост из 4 человек», — вставил полный мужчина. «Нам нужен контроль, чтобы руда не была украдена, а также не пробрались лишние люди». Другие лангарды присылали ворон. «Каждый из них хочет, чтобы Улград перешел под их крыло». Мэр сделал глоток вина. «Наш лангард платит больше, да и армию прислал на защиту мгновенно. Идти против лангарда Амиди Верховного глупо». «Разумеется», — безразлично буркнул Ланир, а после перешел к интересующему его вопросу, чем так ценна новая руда. Мэр кивнул, и налогосборщик достал кинжал из шкатулки, которая покоилась возле него. Бирюзовое свечение озарило комнату, когда оружие разрезало воздух. «Аво», — не смог сдержать свои эмоции Ланир, — «КХМ, прошу меня извинить». «Не нужно извинений», — улыбался худощавый, — «опробуйте». Ланир взял кинжал в руки и тщательно осмотрел. Данное холодное оружие предназначалось не только для колющих ударов. Острые края позволяли резать. С виду обычный кинжал, не считая красивого металла. «Мой Ланир, коснитесь им вот этой железной пластинки», — пропищал худощавый, подавая жертву для оружия. Ренот Бойкий прикоснулся лезвием, а после и вовсе разрезал железный квадрат. «Как бумагу», — удивился Ланир. «Именно», — подтвердил мэр, а его свита кивала и улыбалась. «Немедленно нужно поставить пост у шахты», — вскочил Ланир. «Успокойтесь», — придержал мэр военачальника. «Наши люди охраняют шахту, а другие лангарды думают, что в ней залежи золота. Как много руды вы сможете добыть?» — воодушевленно спросил Ланир. «Трудно сказать», — ответил пухлый мужчина. «Сколько рыцарей можно вооружить? Какие свойства у доспехов?» «На все ответ. Не знаем», — ответил мэр. «Защитные свойства мы в должной мере не изучили. Прочный? Да. Насколько? Не можем сказать». «Я вас понял», — с трудом успокоился Ренот Бойкий. В комнате повисло молчание, который обругивал треск из пасти камина. Мэри старалась не замечать поздний час, но унылость книги вызывала сон. «Финансовый вопрос», — убила тишину девочка, громко захлопнув книгу. «Да, дочь моя», — подпрыгнув от неожиданности, спросил Леон Клайминг. «Казна Улграда пуста», — важно заявила Мэри. Девочка холодно встала с кресла и направилась к отцу. Ее хрупкие ручки подобию плющу обвились вокруг шеи мэра, а после рубиновые губки поцеловали мертвую щеку Леона Клайминга. «Если поставки ресурсов и танталов не начнут ход через месяц, то планы пойдут крахом». Мэри Клайминг уважительно обратился Ренот Бойки к девочке, но его бровь не смогла скрыть удивленную неприязнь к произошедшему ходу. «Мой Лан уверил меня в вашей платежеспособности, да как заверил ваш отец, Амиди Верховный платит больше. Расходы увеличились», — виновато пропищал налогосборщик. «Мы не хотим оскорбить нашего лангарда, но грандиозные планы требуют увеличить размер ресурсов». «Я вас услышал», — заверил Ланир присутствующих. «Утром я отправлю ворона с просьбой о увеличении бюджета», добавив свое одобрение. «Благодарим», — покладисто поклонился Леон Клайминг. В угоду сей жест повторила свита и с неохотой дочь мэра. «Но», — прервал Ренот Бойкий хвальбу окружения, «у меня есть условия, которые я потребую с вас, мэр Леон Клайминг. Все ваши пожелания встречу с улыбкой», коряво улыбнувшись, ответил мэр, но, услышав просьбу Ланера, потерял сию эмоцию на всю ночь. Ренот Бойкий не стеснялся персон, а желание далеко не рукоплескало честному имени бравого военачальника. «Ты запомнил?» — спросил Ланер у юноши. «Да, золото. Много золота в шахте». Ренот Бойкий с Фиакром вышли из города, направились к своему лагерю под заход ночной звезды, которая тихо скрывалась за Улградом. «Простите, а что необычного в этой руде, Фиакр?» «Да ты дурень!» — покачал головой Ланир. «Оружие из этой руды режет доспехи, как бумагу. Затачивать нет необходимости. С этой рудой можно захватить всю Глою, Дейтарну». Юношу поглощало изумление. «Я тебе верю, малыш, но запомни, если твой язык хоть слово сболтнет, мой Ланир, я никому не расскажу. Клянусь своей жизнью», — испуганно залепетал Фиакр. «Надеюсь». Дневная звезда прогнала ночную и торжественно встречала жителей Улграда. Лучи с утра сообщали: «Погода будет жаркой». В паре километров от душного города спешил второй марш. На этот раз повозок отправилось больше, чем рыцарей. А в середине колонны сидели певчие и тренировали свои голоса. Певчие – малый круг дев. Они прибывают на место битвы ланитов, дабы петь во время боя или отпеть павших после сражений. Маленьких девочек отбирали и учили особой технике пения, еще начиная с рождения первых ланитов. Их голоса нежны, а песню слышат не только сражающиеся, но и сами боги. «Яркая звезда моя», — молилась одна из дев богам, — «я молю о любви тебя. Послушай же голоса убиенных, прими в свои объятия жителей Улграда, ибо я дарую суд, кару грязным ликом». В руках девы лежала монетка, она периодически ее целовала и пристально разглядывала изображение змеи, которая поедала людей. Закончив свою молитву, девушка спрятала монету в корсете. Чешуйчатая грудь мелькнула на секунду, которую заметили только небеса. Лучи дневной звезды вступили в беспощадную битву с ночными. От их сражения получилось зеленоватое свечение, которое освещало прибрежный город. Жители Улграда выбирались из своих домов и спешили на работу. Треть населения занималась рыболовлей, другая — торговлей, а остальные ланиты работали в шахте. В последний месяц у шахтеров прибавилось работы. Приходилось работать за двоих, а то и за троих. Они не жаловались, так как стали платить больше. Занятие было нелегким, но 20 лет тяжкого труда позволит им обеспечить безбедную старость. Группа крепких мужчин собиралась возле выхода из города. Когда все шахтеры пришли, толпа выдвинулась. Мужчины проходили мимо слабой недостроенной деревянной стены. В центре лагеря находился позорный столб, у которого в колодках стоял оголенный рыцарь. Братья по оружию подходили к нему, били деревянной палкой по его спине. «Смотрите», — сказал самый старый из мужчин, — «Цирхаймеры кого-то наказывают». Крики рыцаря недолго стояли над окрестностями города. Несмотря на кончину провинившегося, его продолжали бить палкой до тех пор, пока весь состав не сделал по удару. «Лучше уж работать в шахте», — отозвался один из шахтеров. «За распитие в рабочее время тебя только лишат пары монет», — поддержал другой. «Служили бы в армии, то все, поминай, как звали». Мужчины рассмеялись. Не было среди них даже одного человека, который не пил в рабочее время. «Странная руда», — задумчиво произнес один из шахтеров, — «от грубых прикосновений она разваливается. Кому вообще нужна? Толку в ней нет». «Не наше дело», — вставил старый мужчина. «Платит, вот и хорошо. Видать, нашли в ней толк. А вам пустым головам кирками махать и лясы не точить». «Верно говоришь, отец», — согласился самый крупный из них. «Развели тут бабское кудахтанье». Группа людей в тишине дошла до шахты, где их встретили рыцари Ланира Ринада Бойкова. Они задали несколько вопросов и осмотрели ланитов, а после неумелой проверки пропустили шахтеров. Двойную норму старик выполнил раньше других. В самом дальнем месте присел отдохнуть, достал бурдюк из сумки и начал жадно пить. Когда жажда отступила, шахтер тяжело вздохнул. С соседней стены ему подпил упавший камешек, который заставил на секунду насторожиться старика. Он посмотрел по сторонам, проверил балки на прочность, а после уселся на холодный пол. «Вши уиши вши!» — издала параллельная сторона. «Какого хрена?» — встревожился старик, поднимаясь со своего места. В это время противоположная стена открыла проход, отвечая на вопрос шахтера. Из дыры торчала панцирная голова по размерам с лопаточную часть коровьей туши. Старик разинул рот, а крик застыл в горле. Странное существо вылезло в проход. Голова диковинки напоминала муравьиную, а тело отвратительно походило на многоножку. Глаза у существа отсутствовали, но вместо этого по бокам располагались глубокие ноздри, которые в считанные секунды вдохнули весь дух шахтера. Старик рванул к выходу, но жвала существа разомкнулись и с легкостью перерубили ноги. Кровь с силой бурной реки заполняла помещение. Шахтер кричал от боли и поддался панике, но старался уползти. Насекомое существо не позволило этого сделать, нежно взяло тело жвалами и утащило в проем. Церхеймер приложил тяжелую пощечину рыцарю, вынуждая провинившегося пасть на колени и взвыть от боли. «Вы, двое, к столбу его!» — скомандовал Жуст Статый. «Да!» — в один голос крикнули выбранные рыцари, которые в стойке смирно наблюдали за происходящим. Они взяли под лопатки собрата и повели его в указанное место. «Жуст!» — крикнул Ренот Бойкий. «Такое обращение является оскорбительным. Ланиты знатной крови имеют право носить фамилии, в отличие от простолюдинов. Обращение к знатному ланиту без титула и без фамилии – серьезное оскорбление. Иногда дозволяется опускать произношение титула в дружественной обстановке, но не более. Если профанирующий не имеет выше статус, то оскорбленный вправе убить обидчика. Вызов на дуэль – редкость в таких ситуациях, ведь униженный имеет право на удар в спину. Несмотря на явное оскорбление, лицо Жуста осталось непроницаемым. Военачальник вышел из своей палатки и грозно направился к Церхеймеру. «Мой ланир», — поприветствовал Церхеймер Ренада Бойкова и приложил правую ладонь к сердцу. «Что произошло? Этот пес был поставлен в разведку. Ночью напился и уснул на посту», — докладывал Жуст Статый. «Мой приговор был мягким, как вы и просили. Он один употребил вино?» — спросил Ренад Бойкий. «Да», — ответил Церхеймер. «Наказание – битье палками. Весь свободный состав приступит к исполнению немедленно». «Хорошо. В скором времени прибудет марш. К его прибытию укрепление должно быть готово. Как прикажете». Церхеймер сделал кивок и удалился. Ночные прогулки давали о себе знать. Ланира тянуло в сон. Ренот Бойкий спешно отдал приказы по обеспечению лагеря и лишению рыцарей неразбавленного вина, а после отправился к себе в палатку вздремнуть до обеда. Фиакр, в отличие от Ланира, после прихода из города поспал. Сны оборвались, так и не начавшись, его разбудил патруль, отвесив смачного пинка. Юноша утопил свое лицо в бочке с водой, но разбитость и сонливость не хотели уходить. Дабы убить картины сна, Фиакр легким бегом выбежал из лагеря и сделал несколько кругов вокруг палаток. «Тебе дело найти?» – спросил юношу один из рыцарей, который с товарищами стоял на посту. «Утренняя пробежка», — ответил Фиакр. «Утро было во время зеленых лучей, а сейчас от часа к часу полдень будет. Я знаю, у меня еще дела есть. Я пошел», — соврал юноша и ушел от надоедливых рыцарей. К сожалению, спокойствие не удел в лагере. По гарнизону свирепо ходил Церхеймер, стоявший по значимости ниже Жуста Статова, и кого-то искал, а когда нашел, то его рык поднял дремавших птиц. «Фиакр, а ну живо взял труп и повез его хранить». «Да», — ответил пугливо юноша, «а кто пойдет со мной?» «Лопатой твои ручонки», — усмехнулся Церхеймер. Фиакру пришлось изрядно помучиться. Бывший рыцарь имел лишь нижнее белье, но легче от этого не становилось. Ушло 3 часа на похороны. Провинившийся не являлся ланитом из знатного рода, да и времена шли после падения ланитского царства. Права жизни безнаказанно отобрали у всех, кроме лангардов. Если ты из знатного рода, то твой долг служить и умереть за лангарда. А если родился простолюдином, то будь орудием в руках знати. Лангарды при царе имели закрепленный за их родом участок земли. В политике они выступали советчиками и голосом регионов. Правление династии царей тяжело назвать долгим. Лангарды вечно ругались между собой и часто шли врозь с правителем. В итоге правящую семью свергли, убив в корень всех наследников и потомков, а заговорщики вступили в холодные или горячие сражения. Войны приносили смерть и голод, да бюрократия не волновала главенствующий класс. Сотни поколений назад, когда ланиты прибыли в Глою, они не отличались друг от друга, имели равные привилегии. Об этом писал Персерон в своей книге «Тропы Глаи». К западу от земель Глая, быть океану дикому. Пучины, рождающие детей Амифа, пропустили белоликий народ. Туман расступился и показались паруса размерами с богов. Лебеди, имеется в виду корабли, остановились у берегов и заняли свободные земли. Добрые лики и конские хвосты встречали гостей, как любящая мать родного ребенка. Сердце народа не билось в груди, оно билось в душах и головах. Персерон в последних своих трудах также упоминал о ланитах. Строки те были холодные и не давали конкретики. «Я полюбил чувства ланитов, ибо там я был любим, да любовью не пахло в доме родном. Однажды решил я оставить семью, пусть и буду своим среди чужих, но почки древа не дали плодов, шипы пропитаны ядом, а их образ осени предвещает зиму». Не считая нагоняев, которыми насытился Фиакр и другие рыцари, день прошел спокойно. К сожалению, нельзя сказать такое о вечере. Шахтеры развели суматоху, гул убегал за многие километры, пугая диких зверей. Когда пухлый начальник пришел разобраться, Что за дела, его практически снесло толпой. Так бы и затоптали ненароком, но обнаженные мечи рыцарей остудили шахтерский пыл. Ренот Бойки вместе с Леоном Клаймингом и Церхаймерами тоже прибыли к шахте. Увидев военачальника и мэра, голос толпы вновь воспарил над местностью. Жуст Статый, недолго думая, достал свою плеть. Толпа постепенно успокоилась, когда увидела голодные острия наконечников, а говорить с руководством вышел крепкий парень. «Ты лидер?» – спросил Леон Клайминг шахтера. «Рассказывай, что происходит?» «Лучше показать», – просто ответил парень. Из толпы вынесли средних размеров ткань, с которой капала кровь. Перед мэром развернули полотно, демонстративно показывая отрубленные ноги. «Это все, что осталось от старика», – сказал себе в нос один из толпы. «Мы услышали крик», – рассказывал лидер шахтеров. «Когда пришли на место, то от отца остались лишь ноги и кровавая лужа. В проеме заметили дыру, которая уходит глубоко вниз. Кровавые тропы в ней и скрываются. Это Мот», — кричала толпа. «Мы разбудили Мота. Забрали его сокровище. Он заберет нас. Мот — это чудовище. По сказаниям ланитов он являлся богом. Однажды Мот обезумел и пожрал народ, который жил в глае даланитов. Другие боги разгневались на брата и заточили его в безымянных горах. С тех пор Мот обитает под рядами великанов и жаждет вырваться на свободу, дабы отомстить и пожрать еще больше народов. Успокойтесь», — потребовал мэр, — «отведите меня к месту». У шахтеров глаза полезли на лоб. Большинство закачало головой, другие же прятали лица. «Я отведу вас», — вызвался крепкий парень. «Хорошо», — ответил мэр, а после обратился к Ланиру. «Ваша компания будет очень кстати». «Разумеется», — задумчиво ответил Ланир. Два Церхаймера во главе с Жустом Статым остались у входа, третий выдвинулся вместе с военачальником. Место убийства находилось в глубине шахты. Дорога в недра гла и часто резко уходила вниз. Светильники на стенах не полностью освещали проходы, вынуждая группу людей идти осторожно. По пути попадались разбросанные шахтерами различные инструменты, а тележки, полные бирюзовой рудой, одиноко стояли во мраке. Свечения они не издавали, но их блестящий вид так и манил. «Вот здесь», — показал на высыхавшую лужу крови парень, когда группа пришла на место. Ланир вытащил короткий меч из ножен и подошел к новообразовавшемуся проему. «Болгар, дай мне огонь», — приказал Ренот Бойки Церхаймеру. Церхаймер снял со стены светильник и подал своему военачальнику. «Глубоко», — заключил Ланир, — «в доспехах будет тесно. Вернемся в лагерь, а после осмотрим». «Вы считаете это разумно?» – спросил мэр. «Работы должны идти, а ваши люди не будут работать, пока не убедятся, что чудовище из их сказок не существует». «Вы нам не верите?» – спросил парень Ланира. «Я верю, что старик нежилец», – сухо ответил Ренот Бойки. «А что касается Мора или Мота, как вы его зовете, возможно, один из вас убил его, дабы остановить работы». «Предполагаете, шпион иного Лангарда?» – спросил Леон Клайминг. «Именно. Чудовища – это опасности жизни. Сказки – это сказки. В жизни у монстров человеческие лица». «Хорошо сказано», – похвалил мэр Ланира. «Парень, успокой своих людей. Скажи им расходиться по домам, а завтра утром мы им поведаем о своих находках». «Да», – ответил лидер толпы, – «разрешите и мне пойти с вами». «Ха», – усмехнулся Ланир, – «разумеется, ты с нами пойдешь. Плутать в этих туннелях мы не собираемся. И прихвати еще троих мужчин с членами. По моему опыту, проводники любят умирать в пути». Ренот Бойки, Церхаймер Болгар, рыцарь из лагеря, а также парень со своими товарищами выдвинулись в шахту после захода дневной звезды. С собой они прихватили несколько сумок, в которых беспорядочно покоились еда, вода, разбавленное вино, запасные фонари, огниво, береста с измельченным хворостом, веревки, шахтерские инструменты и средства для первой медицинской помощи. Первым спуститься вниз вызвался парень. Один из фонарей закрепил на своей талии вместе с веревкой, по которой его спустили. За ним спустился рыцарь, а дальше все остальные, кроме Церхаймера, он должен остаться на непредвиденные случаи. Группа оказалась в туннеле, который ввел глубоко вниз. Чем глубже они спускались, тем легче и чище становился воздух, что слегка смущало ланитов. «Здесь дышать легче, чем на свежем воздухе», — говорил один из шахтеров, явно царство Мота. «Не к добру это». «Спокойно», — успокаивал парень товарища, — «за отца мы должны отомстить. Бог или люди иного Лангарда, они все ответят». Туннель вышел в небольшое пространство, от которого шли в разные стороны другие проходы. «Делайте явные засечки», — приказал Ланир. Туннели уходили вглубь, Разглядеть, куда они ведут, не удавалось, а тратить лишнее время, да идти раздельно в стан врага глупо. Поэтому вся группа отправилась в проход, в который вели кровавые крошки. Из сердца шахты долонитов донеслись странные звуки, которые сильно перепугали шахтеров. С трудом Ренот Бойкий убедил товарищей парня, что это с большей вероятностью люди, чем их мифическое божество. Шахтеры доверились и продолжили путь. Проход завершался ярким бирюзовым светом, нарастал при приближении к нему. «Вот вам и мод», — усмехнулся Ланир, — «огни горят. Уверен, что это подземное убежище таких же ланитов, как и вы». К сожалению, Ланир ошибался. Когда ланиты подошли к краю прохода, перед ними появилось огромных размеров помещение с тысячами туннелей. Свет издавала бирюзовая руда, которую таскали орды насекомых существ. Это были муравьиные многоножки, так называли насекомых, которые проживали под землей возле гор, выстраивались в километровые ряды и несли жвалами руду. Панцирные существа складывали ее в центре помещения, сооружая стены. В самом центре сидело громадных размеров существо. Оно напоминало слизняка с щупальцами осьминога. К отросткам монстра присосались несколько других насекомых, которые отличались от муравьиных многоножек. По размерам они на глаз крупнее и имели панцирное шарообразное тело. Можно предположить, что это яйца, которые отложила матка. Но эти шарики имели тонкие паукообразные лапки, которые периодически двигались. Один из натуралистов однажды сделает шокирующее заявление. «Горы – это муравейники тварей. Наш мир огромен, и за стенами тумана есть другие миры. Я же говорил, что это не мод», – истерично пошутил Ланир. «Медленно уходим отсюда». Ланиты прошли половину пути, как к ним в проем забрался один из представителей муравьиных многоножек. Прошла доля секунды, а насекомое уже оказалось рядом. Рыцарь, недолго думая, совершил колющий удар в голову существа. Панцирь оказался крепким и гладким. Клинок вместо вхождения в плоть скользнул по панцирной голове. Рыцаря повело на насекомое, которое в свою очередь распаковало жвалы и практически перерубило солдата пополам. Брызги крови окатили ланитов и насекомое. Шахтеры в ужасе закричали и, расталкивая друг друга, помчались к выходу. Ренот Бойкий, недолго думая, схватил крепкого парня и, используя его как щит, опрокинул трех шахтеров, устремился к выходу. Реноду Бойкому и парню хватило времени только добежать до помещения. Насекомое расправилось с шахтерами и неслось к ним. Ланиру оставалось только приготовить меч для последнего боя. «Я задержу эту тварь, а ты беги и расскажи все», — приказал военачальник. Парень, не раздумывая, рванул к выходу, а Ренот Бойкий дождался выхода насекомого и отсек ему одну ногу, которых имелось несколько десятков. Тварь оглушительно визгнула и переключилась на военачальника, позволив парню убраться прочь. Постепенно тело многоножки заполнило помещение, а голова проводила лобовые удары или лязгала жвалами. Ланир уворачивался от натиска и не забывал наносить рубящие и колющие удары. Все атаки оказывались безуспешными. Тело насекомого имело довольно прочный панцирь. «Да чтоб тебя!» – ворчал Ренот Бойкий. Насекомое тоже не сдавалось и провело успешную атаку. Левую руку существо отсекло чуть выше локтя. Фонтан украсил помещение. Однако потеря стоила того. Меч нашел слабое место между головой и телом, вошел как в масло и порвал трубки внутри тела, которые шли к сердцу насекомого. Тварь сдохла. Кровь ланита хлестала с бешеной скоростью. Правая рука отказалась слушаться. Тряслась. Это являлось чудом, что руки позволили сразиться с невиданным чудовищем. Ланир гордился собой, ведь в последнем сражении он победил. Уходит, как подобает воину. Братья и сестры убитого спешили на последний крик брата. Туннели заполнялись тушами насекомых и противными звуками. Тварей стало настолько много, что дышать было невозможно. Да и не нужно уже это. Отчего умер Ланир Ренот Бойкий? Вот это вопрос. Возможно, потерял сознание. Возможно, умер от быстрой кровопотери, а может, добит жвалами или лобовыми атаками насекомых, да и вовсе его могли растоптать. Но мне хотелось бы верить, что боги его не бросили. Но кинули ли они в нужный момент взор, и могут ли посмотреть, что происходит под землей? Шахту временно закрыли. Управителя народ выгнал из города. Простым умам нужен виновный, и они его нашли. Сначала зашла речь о казни, но мэр смог убедить народ заменить плаху на изгнание. Лангарду Амиди Верховному успешно отправили ворона с подробностями о произошедшем. Церхаймер Жустстатый временно занял пост Ланира, чему не сильно обрадовались рыцари. Погибшим отдали дань почестей. Во время церемонии, весьма кстати, прибыл второй марш. Певчие тут же принялись за свою работу, отпели павших и подарили титул героев, даже шахтерам. Лагерь решили свернуть и разместить армию в городе. Стены Улграда незамедлительно принялись укреплять и готовиться к вторжению насекомых. Мэри Клайминг, как и ее отец, выступила с речью, а после помогала семьям потерявших кормильцев. За это ей дали титул Девы Милосердия. Этим регалием может окрестить народ. Во времена первых царей, земли Глаи часто сталкивались с голодом. Тогда и появились девы, которые жертвовали свои тела для выживания народа. Позднее этот титул стали давать девам, которые, несмотря на свой статус, приравнивали себя к простолюдинам, помогали в трудные времена. Улград утопал в сплетнях. Новая версия в разы отличалась от старой, а спустя несколько дней, дошла до абсурда. Парень, единственный свидетель ужасных событий в шахте, потакал слухам и являлся одним из новаторов пугающих идей. День для него начинался на холодной земле улиц, оттуда он устремлялся в кабак и за кружку меда выдумывал новую версию. Лишь певчих не волновало творчество шахтера. Круг малых дев пел богам три раза в день. Их голоса нежны и наполнены любовью, заботой. Пьяные шахтеры не один раз пытались завоевать сердца дев, но все оказывалось бесполезно. Певчие всю жизнь хранили свою девственность. Они считали, что, совершив прелюбодеяние, падут в глазах богов. Их голоса утратят силу, а души отправятся прямиком в бездну. Конечно, место находили случаи, когда певчие заводили семьи. Такие романтические истории пользовались популярностью среди мужчин. Ведь за покровом в Урале прятались неписаные красоты девы, а корсеты подчеркивали популярную в те времена фигуру, песочные часы. Равнодушными не оставались и рыцари. Их вульгарное поведение способствовало отсутствию близости. Любовные дела в долге прописать не посчитали нужным. Даже наоборот, сурово карались. Церхвеймеры считались ярыми блюстителями долга, большую часть времени им приходилось следить за инстинктами своих подчиненных. Секс и любовь – награда рыцарям после похода. Сражайтесь яростно и получите женское тепло. Вечная фраза Жуста Статова. Дом мэра не остался в стороне от суеты жителей Улграда. Каждый вечер с третьего этажа доносились девичьи крики, которым подпевала бьющаяся посуда. Народ поддерживал и жалел бедную девочку. На ее хрупкие плечи выпала тяжелая ноша. Мэри Клайминг без устали помогала горожанам, а ее сердце разрывало от скорби по убиенным. Тварь, мразь, скотина, сын шлюхи. Леон Клайминг долго не решался подняться на третий этаж к дочери. Последний раз его попытки успокоить девочку закончились полетом в него вазы. Когда шум утихомирил свои обороты, мэр города отправился в комнату к мэри. Его шаги в дуэте со скрипом ступеней оповещали дом о храбром поступке мэра. Дворецкий молча качал головой, а его презренный взгляд провожал силуэт хозяина дома. «Разрешите?» – вежливо обратился мэр к смотрящей в окно девочке. Леон Клайминг пристально наблюдал за дочерью, готовился увернуться от летящих предметов. К его счастью, руки корегласки слабо сжимали один лишь спертый воздух. «Да», – устало промямлила мэри. Она не обращала внимания на отца, ее взор хищно направлялся на слоняющихся шахтеров. Леон Клайминг закрыл за собой дверь. Силы мужчины закончились, что-то сказать или подойти не хватало духа. Работы в шахте нужно восстановить, нарушила минутное молчание девочка. Люди боятся, сказал мэр себе под нос. А мне есть до этого дело? Девочка повернулась к Леону Клаймингу. Ее лицо создавалось нитями морозного гнета. От взгляда мэри стыла кровь в жилах. Угроза. Я здесь угроза, перебила мэра девочка. Я здесь богиня и мать. Мой приказ ты услышал. Так захлопни рот, жалкое создание. Да, мэр преклонил колено. Если бы взгляд мог пробивать деревянный пол. Страх сковал грудную клетку и ударял в мозг безумными идеями. Леон Клайминг тысячу раз пожалел о своем решении подняться наверх, но это его долг, шанс изменить свою жизнь. Грязный пес убил все мои планы. Моя компания рушится на глазах. Герой, чемпион, ум, тупой, высокомерный и мертвый. У тебя неделя, кричала Мэри. Ее щеки надулись от гнева, отчего корегласка стала еще прекраснее. Спасибо, Мэри, Несеф Руника Тоншраск, ответил Леон Клайминг и упал ниц перед девочкой. Свободен, с презрением сказала Мэри и взяла книжку с кровати. Мэр на четвереньках выполз из комнаты, кланяясь, убрался прочь. Ворон от Лангарда Амеди Верховного не заставил себя долго ждать. Сообщение было коротким. Я быть у вас, готовьте лица. Мои ладони повергнут ваше легкомыслие. Рыцари угнетали себя своим воображением, а церхвеймеры готовились к казни за невыполнение долга. Горожане же в спешке украшали город в честь приезда правителя. Байки о насекомых народу стали неинтересны. Алкогольные напитки хозяин кабака спрятал от пьяниц. Все силы бросили на приведение города в порядок. Приезду Лангарда радовался только один человек. Крики в доме мэра сменились на радостный смех девочки, а Леона Клайминга ожидали новые хлопоты, новые пытки для нервов. Прошла неделя после гибели Ланера Ринада Бойкова. Слухи о трагических событиях перевернулись. Парень из героя превратился в пьяницу, а подвиг – унылую околесицу. Вскоре прибыл марш во главе Лангарда Амеди Верховного. Правитель нижних западных земель ланитов сурово осматривал окрестности. Праведный гнев выжидал момент обрушиться на Улград. Тысяча рыцарей, десятки повозок и пять услуг шли следом за своим Лангардом. Голоса ланитов доносились до стен города и завершались у заколоченной шахты. Пять услуг – организация, которая обслуживала личную армию Лангарда. В ход услуг входили проститутки, спектакли, палачи особого уровня, специалисты по пыткам и убийствам, и повара, которые готовили вкусные блюда. Пять – мера величины, которой можно быстро сделать замер. Организация взяла себе такое название из-за скорого оказания необходимых услуг. Пять услуг незамедлительно выполнит ваше желание, за ваши деньги. Отряд из 20 рыцарей во главе церкви мира Жуста Статова, мэр города Леон Клайминг со своей дочерью и налогосборщиком вышли из Улграда встречать правителя. Мэри шла под руку с отцом, ее глаза наполнились очарованием и блестели под светом дневной звезды Зуры. Мэр под нос репетировал любезности и ответы на вопросы, которые никогда бы не услышал от Лангарда. Церхвеймер молча гладил рукоять плети. Крысоватый налогосборщик в полусогнутом положении следовал за Леоном Клаймингом, лепетал дурные советы, которые отвергали мысли мэра. Амеди Верховный одарил всех холодным взглядом, когда знатные лица встретились. Его орлиный взор потрошил зверьков, но заметив Мэри, глаза хищника вспыхнули от удивления, пошло и растерянно пожирали красоту девочки. «Мой Лан», — обратился Церхвеймер к Лангарду, — «мы рады вашему прибытию». «Молчать, пес», — грубо отсек правитель и слез со своего коня. Лангард подошел к девочке и одарил ее улыбкой. «Я поражен вашей природой, дева», — Мэри протянула руку. Амеди Верховный, не убирая взгляд от чарующих очей, поцеловал хрупкую кисть и не сразу отпустил ее. «Ваши слова, муза для меня», — кокетливо ответила девочка. «Мое сердце жаждет узнать, откуда такая роза в этом забытом месте. Меня зовут Мэри Клайминг. Я дочь мэра Улграда Леона Клайминга». Лангард с трудом перевел свой взгляд на мэра, безразлично осмотрел заштопанные одеяния Леона. «Мой Лан, сами боги выковали мою дочь. Моя покойная жена не могла иметь детей, но после таинств смогла подарить мне дитя», — поведал Леон Клайминг на взгляд Лангарда, а после опустил голову. «Я соболезную вашей утрате», — фальшиво сказал Амеди Верховный мэру, а после вновь обратился к девочке. «Я почту за честь быть сопровожденным вами». «Непременно», — поклонилась Мэри и под руку повела Лангарда в город. На стене Улграда почетно стояли стражники, а с ними певчие. Одна из дев малого круга сольно приступила к песне. Она находилась далеко от марша, но ее голос кружил среди слушателей, шептал в уши, проникал в душу. «Сердца ваши выкованы из стали и злата, окутаны мысли заветами богов. Пусть тают оковы, души им плата, а плоть разорвут тысячи ртов». Тук, пум, тук, раздались удары барабана со стороны леса. Рыцари в ужасе посмотрели на место рождения звука войны. В ответ ланитам десятки огромных желтых пар глаз пожирали их взглядом, одновременно показывая длинные змеиные языки. Не успели рыцари опомниться, как змеи длинные от 10 до 30 метров поползли в строй армии Лангарда. Леон Клайминг, заметив чудовищ, выхватил девочку у Лангарда и побежал за стены Улграда. Мэр меньше чем за минуту оказался на пороге своего дома. Дворецкий, словно предчувствуя прибытие хозяев дома, торопливо открыл двери и с удивлением спросил: «Что стряслось, моя королева? Передай каперам немедленно готовить корабль к отплытию. Мы отправляемся в Шраск», — скомандовала девочка, а после повернулась к мэру. «Поздравляю, Леон Клайминг. Вы приобрели своим поступком место на корабле, а также в моем дворе. Благодарю вашу пылкую душу», — пыхтя сказал мэр и упал на колено. Армию за стены переместить не хватило времени, да и Лангард заметил змей, когда они находились на половине пути к нему. «Щейтвы!» — заорал Амеди Верховный. Приказ в высшей степени являлся глупым и бессмысленным. Вооружиться щитами никто не успел, да это и не помогло бы. Головы змей влетели в строй и разбросали десяток рыцарей. Лошади от испуга погнали повозки в неизвестном направлении, люди, обслуживающие их, и часть рыцарей померли от копыт. От ударов хвостов чудовищ ланиты впечатывались в стены. Повара, рыцари и проститутки. Стражники города приготовились к обороне и направили свои арбалеты на неприятеля, выпустили болты. Только малая их часть нанесла незначительный урон змеям, другие же попали по союзникам. Мгновенно от болтов погибло около десятка рыцарей, свыше 30 получили тяжелые ранения. Из леса к сражающимся выдвинулась толпа дикарей в ягуаровых шкурах. Среди них выделялись несколько человек, которые носили редкий окрас ягуара, черной пантеры. Дикари, вооруженные деревянными щитами с изображениями змей, каменными мечами или топорами с красиво расписанными деревянными ручками, рассекали враждебно воздух, глумились. Толпа людей в шкурах медленно направлялась к месту битвы, а после и вовсе остановилась, наблюдая за бойней со стороны. Лангард отчаянно кричал команды, которые терялись в криках и воплях. Лошадь Амиди Верховного давно убежала, а с ней щит и шлем правителя. Еще недавно зеленая трава сменила свой окрас. Лужи крови, части тел, кишки с внутренностями, блевотина, моча и дерьмо покрывали землю. Ужасная вонь стояла в месте битвы. Рыцари безуспешно махали мечами, спотыкались о трупы или поскальзывались на органах своих товарищей. Лангард, терявший обладание и стойкость, поднял с земли знамя, которое зафоршмачилось кровью и блевотиной знаменосца. Различить узоры уже не представляло возможности. Амиди Верховный кинулся со стягом на средних размерах змея и проткнул чудищу живот. «Получи, тварь!» – завопил Лангард. Змея завыла, а после проткнула своими клыками тело правителя. Словно тряпичная кукла, он был выброшен на головы еле сопротивляющихся рыцарей. Спустя 15 минут сражения армия пала. Стражники города пускали болты недолго. Малая их часть нашла покой на стенах, другие же бежали. Деревянные ворота от трех сильных ударов хвоста пропустили чудовищ. Толпа дикарей устремилась следом, добивая уцелевших. Рыцари смогли одолеть только двух змей, которые покоились на месиве у стен Улграда. Крики жителей города постепенно утихали, вынуждая тишину спуститься. Церхвимир с рыцарями первого марша пали в городе. Жустустатому удалось уцелеть, обмазав себя кровью, прятался среди трупов. Фиакру посчастливилось сесть на корабль Мэри и убраться в земли Шраска, так как юная королева увидела в юноше потенциал, который она планировала использовать в своих целях. Корабль убирался прочь, наблюдая за дымящимся городом. Грозная компания юной владычицы потерпела крах, но это только начало беспощадных козней. Мэри не желала сдаваться. Под ее началом самый сильный флот Глай. Под ее знаменами маршируют мунхады и грифферы, чего стоят только кошмарные обмиганги. Теперь в нежных объятиях и наследник. Слабый, мало претендующий, но имеющий право. Следующая кампания в ланитские земли получит успех, получит власть над тайнами и ресурсами потомков Амифа. Возле Улграда гнили павшие рыцари. Смрад мог убить любое живое существо, окажись оно в пределах разлагающейся плоти, да падальщикам сие событие было в радость, ведомые голодом, противники здравия. Стая воронов пировала и конкурировала с волками. Мухи беспощадно грызли животных и павших, знать чистильщиков природы. Они горды своей трапезой, ведь есть благодать и забота для живых, проводники в загробный мир. Прагойны не устроили мародерство, только забрали павших змей. Племена топий часто устраивали набеги на ланитские земли, с радостью отбирали все ценное, но не сейчас. В своих вылазках, до пакта с трибуналом, они не использовали гигантских змей. От этого чудовища стали мифов. Было это сделано задуманно или имелись другие причины, дано знать только прагынским племенам. По улицам разрушенного города хромал последний рыцарь, Церхвимир Жустстатый. Стоит ли его так называть? Как только пал Лангард Амиди Верховный, а позднее падут и все его земли, Жуст утратит свой титул, утратит и родовую фамилию. Жуст пустым взглядом одаривал тела. Разум бывшего Церхвимира стал супом, где сожаление, жалость, страх, отчаяние, гнев и беспомощность разрушали психику. Я видел этот взгляд ранее, пустой, выжженный лес, даже ветер отказывается спуститься на убитую местность. Все идеалы стали посмешищем для червонца, легче пуха, хрупче снежинки на ладони и вязкая смоленая консистенция, готовая утопить чистых сердцем. Монолог Персерона. «Мы-ой», раздался тихий стон, который наполовину вернул Жуста из его внутренних стенаний. Мужчина осмотрелся, но вокруг гнили лишь трупы. «Атамастамр», уже четче сказал женский голос. Жуст смог определить, откуда доносилась мольба, стиснув зубы от боли, Прихрамывая отправился на зов. Атома, дрема, дремота, сонливость. Для ланитов это слово является синонимом к слову «отец». Происходит от верований предков. Родители являются стражами детей. Мать – страж дома и очага. Отец – страж сна, страж стража. Слабые стоны за руку вели Цархаймера по улицам Улграда. Живая нить закрывала ужасы от глаз Жуста. Голос женщины затмевал окружение. Плач привел к разрушенному дому. Возле него стоял столб, к которому кровожадно привязали молодую девушку. Веревки беспощадно натирали ей шею, живот и ноги. Тело красавицы изуродовано. Неглубокие, но рваные раны создавали паучью сеть от пяток до шеи. Руки же до плеч ей отрубили и прижгли, сохраняя крупицы жизни, продлевая муки. Церемония детей шепот завершалась трупами детей, которые в плохо различимый символ разложили возле столба. Для тебя, читатель, я не углублюсь в сильное описание сего зрелища, но поведаю о значении обряда. В топих, в сердце Глаи, живут племена прагойнов. Они и являются детьми Прагора. Но в союзе племен топи есть и другие. Это дети шепот. Они не выходят на общее обозрение, скрываются в тенях и нападают чаще ночью. Ритуал – дань богине сетей. Великая паучиха, раскинувшая свою паутину во все стороны света, богиня судьбы. Тела детей символизируют глупых людей, а дева у столба – сердцевина, башня. Цитадель обитания шепот, откуда и берут начало сети. Привязанная девушка с трудом боролась за жизнь, а в ее глазах читалось безумие. То громко, то тихо, да и безмолвно шевеля губами, выкрикивала странные слова. Агония пыталась выбраться из юного тела, раскрывая узоры, окропляя кровью лежащие тела. «Прости меня», — с сочувствием прошептал Жуст. Он подобрал короткий меч, который валялся возле смятого в лепешку рыцаря, а после совершил колющий удар в живот девушки. Меч ударил вибрацией по рукам бывшего Цархаймера. Острие в мгновение затупилось, а от ребра до дола пошли трещины. Оружие отказалось входить в живот. Казалось, девушка состояла не из плоти, а из камня. Жуст еще сильнее стиснул зубы, от этого столкновения он вывихнул правую кисть. «Что ты делаешь?» – холодным голосом спросила привязанная девушка. Жуст поднял глаза. Жертва прагойнов, не моргая, смотрела на него, а в ее зеркале души отразился лик Цархаймера, напуганный воин с рубцом на щеке. «Что ты делаешь?» – снова спросила девушка, в этот раз делая акцент на начало каждого слова. «Хотел облегчить твои страдания», — ответил Жуст. Его слова прозвучали как вопрос, который он задавал скорее себе, чем мученице. «Сними меня», — скомандовала жертва и величественно взмыла взор на небо. Несколько секунд до мужчины доходила просьба, пока взгляд девушки не вернулся и не спросил. И Жуст быстро отрезал веревки, которые держали мученицу, и принял в объятия обнаженное тело. «Поставь меня», — прошептала она холодным голосом Цархаймеру на ухо. Мужчина выполнил ее просьбу. Жалобный взгляд воина пытался найти надежду в девушке, несломленная и сильная, воительница предков, для которой рыцарство ланитов – сбор глупых детей. Мученица осмотрела свое тело, а после спросила: «Это ты сделал со мной?» «Нет», – запинаясь, ответил Жуст. Поражение в сражении, нарушение долга и ситуация с этой истерзанной девушкой выбили из колеи сурового рыцаря. Стержень мужского начала треснул, остался лишь напуганный ребенок. Состояние Жуста вернулось на 20 лет назад, когда вторжение ливасских ланитов забрало отца, когда мать на его глазах наложила на себя руки. «Славно», — произнесла девушка и улыбнулась. В этот момент Жусту совсем поплохело. Державший себя в руках рыцарь выпустил наружу вчерашний паек. Когда Жуст отошел от рвотных позывов, мученица стояла к нему спиной и осматривала округу. «Ответь мне», — властным голосом обратилась девушка к бывшему Цархаймеру, «и держи свой голос статным. Кто посмел украсить алым и тошнотворным моих детей? Дети Прагора, да дети шепот», — четко ответил Жуст. Он не знал почему, но спокойствие вернулось в его душу. Тепло чинило стержень со скоростью тысячи кузнецов, а сердце разрывало от желания совершить отважные действия. Дурные мысли покинули думы Цархаймера, заменой им стала она, дева, что лишенная рук, непоколебимо стоит. Девушка тяжело вздохнула, а затем обратилась к павшим. Ее голос не уступал девам малого круга, сильнее старшего круга, нет, выше хора певчих. «Ваша отвага не забыта, а ваши души навеки в моих объятиях». В это же мгновение тела павших окутал ветер. Вихри поглотили тела и обратили их в орлиные перья, черные и белые. Девушка расправила плечи, а из них начали расти кости, которые тут же покрывались мясом и кровеносными сосудами. Но вместо рук выросли крылья, куда молниеносно устремились перья. Орлица взмыла в небо, а ее десятиметровая благодать закрыла лучи, которые освещали Улград. Цица Криста приветствовал Жуст и пал на колени. Он не мог поверить, но душой узнал, она королева стельских орлиц, которая привела ланитов к победе Долонитского царства. Кары правосудия отныне ожидает врагов ланов, ведь она цица, заставляющая молчать. Титул, которым обладала только Криста. Кристания, мать певчих. Серия 3.1. Климат-контроль. Ночь я провел в храме Вайши. Оставаться в поместье я не мог. Что-то внутри меня твердило о опасностях. Или мое отношение к семье, основа поиска причин избегать попытки хоть на секунду лишний раз остаться. После увиденного в библиотеке, я чувствовал себя плохо. Всю ночь воротило и снились кошмары. Обычные кошмары. Я так надеялся, что ко мне явится Касуми и все объяснит. Но она не явилась. Оставила с кучей вопросов одного. Делаю ли я все правильно? Может, я уже попал в сети демона, только не знаю об этом. А еще эта девушка. Кто она? Почему стала символом и как выжила? Все, что мне было известно, это о ее мученичестве. Не более. Надо будет вернуться в библиотеку и разузнать все подробнее. Есть ли еще подобные книги и что скрывают остальные главы? Сестренка, наверное, очень расстроилась, когда поняла, что мы не сможем с ней провести время. Ничего, она потерпит день, другой. Уверен, что в ее капризах что-то скрывается. Возможно, это дань былым временам. Выросла. Я смог это разглядеть в ее глазах. Но вот Артем для меня остался загадкой. Как и зачем-то летает Бауэр в моих мыслях. Но стоит о нем вспомнить, как начинаются мерещиться эти приторные нотки табака. Голова вновь заболела от размышлений. Я, конечно, часто думал, но не столько же. Храм давно не спал, но они не познавали искусство Вайши и не проводили время в тренировках. Все занимались ремонтом. Мне даже неловко, что это из-за меня. Я предлагал им помощь, но мастер просто отмахнулся. Ученики хотели восстановить все за считанные дни, используя силу и инструменты, заряженные тя, но мастер им отказал. Потому бедолаги трудятся вручную. Руки, молоток и лопата – инструменты для укрепления тела и души. Я уже слышу, как за звуками работы скрывается отборный мат. Я позавтракал, любезность учеников, а затем начал собираться. До начала встречи с новым наставником оставалось около 2 часов. Штаб находился недалеко от храма, но возможность попасть в пробки и прочие моменты не считаются аргументом для опоздания на зов империи. Смерть – единственная причина не явиться на назначенную встречу. «Уже уходишь?» – спросил мастер, когда я с ним столкнулся у выхода из дома. «Да, вызвали на службу. Как прошло твое посещение Шестаковых?» «Действительно, я же без объяснений забурился в комнату и лег спать. Так и провалялся все это время. Есть что рассказать, но насчет брата не уверен. Скуп на слова и надменен. Не аргумент в довода убийцы», — улыбнулся мастер. «Не знаю», — сухо ответил. «Ладно, мастер, мне пора идти. Обсудим это в другой раз». «Как знаешь», — пожал плечами мастер. Я вышел из здания. На меня сразу обратили внимание. Косо смотрели ученики Вайши. Что у них на уме, трудно было понять. Возможно, они немного боялись меня. Голубых кровей так и устроил тут настоящий погром своей силой. Что-что, а выживание в перерождении редкость. Но толку, силы так и не вернулись. Даже не могу ощутить их поток. Такси уже ожидало меня у храма. Я постоянно пользуюсь такой дорогой услугой, а причина в том, что аристократы по статусу себе не могут позволить ездить вместе с простым народом на бесплатном транспорте. Хоть мое финансовое состояние тяжело приравнять к позиции даже низкого дворянина, но не дергать же вечно Саныча. Вскоре я переключился на основные вопросы, которые мне нужно было решить на работе. Помимо знакомства с новым наставником, а его меняют из-за перехода моей группы в иной статус, так еще финансовые компенсации, жилье и мелкие нюансы по поводу контрактов. Спустя минут 20 я прибыл на место. Такси остановилось у парковки самого штаба. Машин уже стояло порядком в несколько десятков, и все они принадлежали крупным шишкам освилийских групп или лицам, занимающих должности в климат-контроль. Само здание было пропитано пропагандой. По бокам висели 20-метровые баннеры с лицом девушки на красном фоне. От одного вида меня передернуло. Сразу начали всплывать воспоминания от увиденного в библиотеке. Все стены были украшены геральдикой, Узоры пряной травы опутывали окна и шли к гордому орлу на крыше. Хищная птица была сделана из чистого золота. Она угрожающе смотрела на входящих в штаб, подняв высоко крылья, словно готовясь в любую секунду напасть на вторженцев. У самого входа стояли штандарты империи и 9 домов. Лестница, что вела к двери, была около 20 метров в длину, и соответственно символических полотен было достаточно, чтобы организовать условные перила по бокам. Когда я зашел, то очутился скорее в дворце, чем в штабе. Приемная имела пространство в 500 квадратных метров. Потолки были не меньше 10 в высоту, на которых изображались сцены из имперских мифов. Герои и боги сражались против злобных людей и чудовищ, сокрушая своей благочестивой внешностью и порядком. Мраморные стены демонстрировали различные цветовые завитушки и образы важных лиц в истории, которые плавно переходили из стен в самостоятельные статуи. Из чего был сделан отражающий пол, я не знал, но на секунду показалось, что он искажает потолочную картину, берет обратный концепт истории. В самом помещении не было людей и мебели, как и не было дверей. «КХМ», прокашлялся, пытаясь привлечь внимание. Мой голос эхом разнесся по приемной, а после вернулся ко мне. Вдруг, часть стены завибрировала и начала уходить в пол. По мере ухода мрамора, я смог увидеть иное помещение, что скрывалось от меня. Там в суете носились люди с документами. Гул резко заполонил приемную, а после стих, когда стена вернулась на свое законное место. За это время ко мне вышла девушка. «Чем могу помочь?» – спросила она, осматривая меня с оценкой. Красивая и строгая девушка была в имперской форме. Несмотря на ее молодой возраст, она уже имела 3 звание в гвардии, серый окрент. В званиях и должностях я был не силен. Все, что мог примерно вспомнить, это 5, да и то не был уверен в их правильности. «Я Сергей Валентинович Шестаков», представился и сделал имперское приветствие, ударил правым кулаком в левую часть груди, сопровождая стуком соприкосновения пяток. «Меня прислал наставник Олег Дмитриевич Бугров. Мы с ним работали в Ардосе». «Хорошо», — сухо сказала девушка, не ответив на приветствие, «я секретарь. Можете просто звать меня Ниной. Какая цель вашего прибытия?» «Я перевожусь со своей группой в Линск. Нам должны назначить нового наставника, соответственно урегулировать вопросы, касаемо размещения и назначения». «Приняла», — сказала Нина и начала тыкать пальцем в левую ладонь. «Да, все верно. Ваша группа и вы числитесь в кандидатах на повышение. Прошу следовать за мной. Мы должны выполнить стандартные процедуры, а после вас отведут к вашему наставнику». Я последовал за Ниной. Уже в другой части приемной открылся проход. В отличие от другого помещения, здесь царила мертвая тишина. Комната была небольшой и имела лишь 2 стула и письменный стол с кипой бумаг. Сама же обстановка и атмосфера походили на кабинет в каком-нибудь аристократическом доме. Не хватало только картин, камина и небольших загонов в области Средневековья. «Присаживайтесь», — сказала Нина, указывая на обшитый алой тканью стул. «Мы ненадолго здесь. Для начала протяните вашу руку». Я выполнил ее просьбу. Девушка достала из стола какой-то прибор, похожий на толстую ручку, а затем кольнула им меня в палец. Шприц собрал кровь. «Так-с», — сказала Нина, всматриваясь в мою голубую кровь. «Да, все верно. Ваши данные соответствуют. Сейчас попрошу заполнить бланки в 5 экземплярах. Попрошу без ошибок и указать подробную информацию в задаваемых вопросах». «Хорошо», — сказал я и приступил к заполнению. Прошло 20 минут. Не такая уж и быстрая процедура. Попытался разрядить обстановку, но черствость Нины никуда не ушла. «А теперь следуйте за мной». Нина встала из-за стола с заполненными бумагами. «Попрошу вас более не фамильярничать, а также не задавать глупых вопросов. Отвечать строго по теме и не пререкаться с руководством. Все ясно?» «Да, отлично. Ваш наставник уже дожидается. Как раз успеваем к назначенному времени. За пунктуальность хвалю. Благодарю». Мы с Ниной отправились к наставнику. Возможно, это главный фетиш современных аристократов. Иначе мне трудно пояснить их любовь к лабиринтам в самом здании. Подъем, спуск, одна дверь, другая дверь, зал с толпой людей, лифт, коридор, дверь. Я запутался. Запомнить путь к кабинету наставника, а уж тем более выход, мне не удалось. Сомневаюсь, что удастся еще из 10 первых посещений штаба. «Вам сюда», — указала Нина на дверь, когда мы завершили наше блуждание. «Успехов, Сергей Валентинович». «Спасибо», — поблагодарил Нину и, собравшись духом, вошел в кабинет. В этот раз помещение уже напоминало офис. За компьютером сидела девушка и что-то активно печатала. Блондинка не обращала на меня внимания, потому я подошел к ней вплотную. «Сергей Валентинович Шестаков прибыл», — представился девушке. «Замечательно», — фыркнула красавица, не убирая взгляда от монитора и кивнула на кресло. «Садитесь, Шестаков. Разговор обещает быть прекрасным. Интересно, а где мой наставник и почему секретарша так себя ведет?» Других дверей в комнате не было, а это означало, что он может прийти именно сюда и провести разговор при секретарше. Надо немного поставить ее на место. Я сел в кресло, которое располагалось напротив. «Не перестаю удивляться коррупции в нашей империи», — сказала девушка и оторвалась от монитора. Она начала сверлить голубыми глазами мою душу, словно я какой-то преступник, а ведь контроль за порядком обеспечивается на должном уровне.